Лампа погасла по пути, и в комнату она вошла в полной темноте. Слабый свет от окна, огоньки города, все, что она видела. Она плотно закрыла дверь, тело вибрировало от усталости. Все, этот безумный день закончился. Завтра я не позволю строить в доме балаган. Вышвырну всех на улицу без церемонии или уйду сама, подумала она. А ведь будет еще хуже, услышала она низкий незнакомый голос. «Кто здесь?» На фоне окна возник силуэт. Он вышел из угла. В темноте невозможно было рассмотреть пришельца. Глаза не привыкли к мраку. Визитер оказался крупным, возможно, мужского пола. Он уселся на сиденье без разрешения, поза его была свободной. Незнакомец не боялся Вердану. «Кто ты? Как ты тут оказался?» Влез в окно. Гостей было так много, никто не заметил меня. «Смерти ищешь?» прошипела она для вида. Она не злилась совсем. Визит был не кстати, но ей стало интересно, кто бы это мог быть, что за смельчак. «Не верю, Вердана», — сказал он спокойно. «Ты не злишься. Тебе интересно, кто я. Не узнала? Странно. Что нужно, говори, убирайся». «О, лучше ты сядь. Я быстро не уйду». Она помолчала в ответ. «Какое терпение!» — с иронией сказал незнакомец. «А раньше ты не отличалась такой выдержкой. Смерть изменила тебя?» «Ты пришел по делу, вот и говори о деле». Вот теперь она действительно стала раздражаться. «Иначе я выкину тебя в окно». «Фу, как негостеприимно! Я без оружия пришел». «Так, а ты гонишь меня? Ладно, не буду тебя злить. День-то был бешеный. Город узнал, что ты вернулась. На улицах только о тебе и говорят. А завтра тебя и ждет еще больше кошмар». Он издевался. У нее появилось желание кинуться на него и действительно побить. «Ты меня и так не узнала, Дана. Для тебя госпожа Дана Вердана из Дора. Я Сэс. Вспоминаешь?» Она не знала, кто он. Ситуация патовая. Он беспрепятственно читал ее мысли. «Вердана из Дора», — с прежней иронией сказал Сэс. «Ну, теперь мы знакомы. И мне легче будет говорить. Начнем с того, что я не верю, что ты Вердан. Временами ты неплохо выдаешь себе за нее. Похоже. Но я знаю, что ты самозванка. Да-да. Только непростая самозванка. Я извиняюсь за свою грубость, речь и мое плохое воспитание. Надеюсь, что боги меня простят, что я обозвал их посланницу подобным словом». «Ты, наверное, сумасшедший. Может, кто-то тебя подослал? Может быть, просто убить тебя? Неужели? Хотела бы. Впрочем, подожду», — сказал он и не двинулся с места. «Ты меня не убьешь, хотя должна бы. Настоящая Вердана уже ломала бы мне хребет. Она знала, кто я такой. Она гоняла меня по улицам нашей прекрасной столицы и даже по полю за стенами города. Я чудом спасся от нее, а моим товарищам не повезло. Их тела еще долго висели у твоего дома, госпожа». Эл потрогала шею, включила связь. Геликс мгновенно отозвался. «Его зовут Сэс Моут, король разбойников в Тупе. Он знает о тебе от Марасы, и у него твой блокиратор. Он очень опасен. Он знает Вердану. Я могу нейтрализовать его. Он потеряет сознание. Сожми кисти в кулаки. Это сигнал, что ты согласна». И Эл растопырила пальцы, что означало «нет». «Я не подниму шум, потому что в доме все устали. Зачем мне тебя убивать, если скоро мы все равно все умрем? Ты обычный вор. Ты посмел явиться ко мне и угрожаешь. Что ты можешь сделать? Скажешь всем, что я не Вердана? А кто? Как ты меня назовешь? Отдай мне вещь, которую украл, и убирайся прочь. Преследовать я тебя не стану. Ты не можешь угрожать Вердане». Она сказала эту речь как актриса, с нужными интонациями в голосе, с угрозой. Потом замолчала в ожидании реакции. Глаза почти привыкли к темноте. Она уже имела возможность рассматривать визитера. Он изменил позу, стал серьезней. Он иначе смотрел. Игра возымела действие. Она начала думать о том, как повесить его тело у ворот. Может, живым? Она решила про себя, что так и сделает. «Я всего лишь хотел сделать тебе предложение», — пояснил он. После этих слов она метнулась к нему, и прием захвата был неместный. сработала собственная память Эл, земной опыт. Тренированное тело Верданы вспомнило нужную операцию со звериной ловкостью. Сесс закрепел от крепкой хватки, в ход пошел нож, который она весь день носила за поясом, и острие было приставлено к тому месту, где легче всего было проколоть легкое. Она хорошо понимала их анатомию. Самообразование не прошло даром. Он испугался, и она испытывала чувство удовлетворения. Жертва не смела шевелиться. «Еще один жених?» – спросила она. «Да упаси меня все святые от такого брака», – выдавил Сесс. «К счастью, я не верю в такой способ спасения. Пусти, Вердана! Ты показала свою силу, посланница богов. Я бы назвал тебя по имени, если б знал». «Вердана, меня зовут Вердана». Она сжала его сильнее. «Ты смел мне угрожать?» «Хочешь закончить начатое? Твой труп с утра украсит мои ворота, а я избавлю город от предводителя воров. Какая удача!» Он читал ее мысли, поэтому она живо представила себе соответствующую случаю картину. И побольше синего. «Пощади, я хотел помочь. Не бескорыстно, конечно, но я не собираюсь разглашать твою тайну. Кто поверит вору? Отпусти, Вердана. Я объясню суть дела. Вердана!» «Госпожа Вердана». «Госпожа!» — выдохнул он с трудом. Она отпустила и уложила его на пол. От удушья он не мог держаться на ногах. Для эффекта она легонько наступила на него и села туда, где сидел он. «А в следующий раз я тебя убью», — сказала она. «Я хотел наняться к тебе в охрану. Телохранителем. Прости, богиня». «Телохранителем ко мне? Вижу, какой ты опытный боец. Знаю, вам десяток таких, как я, нипочем. Только враги наши совсем другие. На бой не вызовут, нападать не станут. Так изведут незаметно. Не будет вам покоя в городе, убьют. А тут я. Как ты себе представляешь, я и вор? Короля разбойников Одессу никто не знает». «Так уж и король. Согласитесь, и весь мой люд будет вам служить. Где подсмотрят, где подслушают, все будете знать». Эл нацепила блокиратор на одежду. Теперь Сесс не слышал ее мыслей. «Значит, Мараса тебе служит? И Бали?» — протянула она. «Она и Бали служит. Всем, кто платит, тем и служит. И вам будет, если заплатите». «Надо же, совсем как на земле в былые времена. И тут мафия. А завидное предложение», — подумала Эл. Тут она припомнила. «Не бескорыстно, я полагаю. И какая плата?» «Моя жизнь», — сказал он. «Вы спасете меня от гибели. Я буду служить вашим богам». «С чего ты взял, что меня послали боги?» — с усмешкой спросила она. Сильная усталость лишь обострила человеческие чувства. Сейчас она как никогда чувствовала себя Эл, человеком с земли. Этот мир очень был похож на земной. Те же страсти, те же заблуждения, те же пороки. Эл поняла, почему ее вообще сюда пустили. Местные человечки были похожи на людей земли. Эволюция параллельная. Один и тот же виток. «Я верю, что Вердана умерла», — сказал Сесс. «Я видел вас на постоялом дворе. О них, о вас, немногие знают. Но вы не всесильны. Я знаю это тоже. Я во все глаза смотрел. А когда вы за малыша вступились, я понял, что ошибки нет. Вы посланница или посланец, как угодно. Только лучше слуги, чем я, вам сейчас не найти. Заморят они вас в одиночку. Я ведь немногого прошу, только жизнь». Она поднялась, помогла подняться Сессу и вытолкнула в окно. «Немного жизнь. Уходи. Считай, что я уже подарил ее тебе. Так ведь и есть». Она пригрозила. «Зря», — разочарованно сказал Сесс, поднимаясь на ноги. «Плохо вам одной придется. Я не могу спасти твою жизнь. Даже если бы мне это было позволено всеми мыслимыми и немыслимыми богами, подумала бы, стоит ли делать так. Будь ты достойный человек, а так разбойником. Боги не торгуются, проваливай. Ты не врал, это хорошо. Я тоже честна, договор не будет». Теперь она знала, кто злил Вердану на постоялом дворе. Он был тем неизвестным, что исчез во время стычки. Его счастье, что он пришел торговаться, когда Вердана исчезла. При встрече с настоящей он бы неминуемо погиб. А в будущем, когда Вердана вернется, Этот Сесс может еще и пострадать, если вздумает торговаться с ней опять. «Уходи», — повторила она. «Подумайте, я много знаю». «Уйди, пока я не избавилась от тебя», — пригрозила она. «Ладно, дам вам совет просто так. Не ходите во дворец в одиночку. Не общайтесь с Балой. Если Бала вас схватит, боги не помогут. Понадоблюсь, повесьте синий лоскут в окно». Он ушел. На крыше мелькнул его силуэт. «Ты его отпустила», — услышала Эл голос Геликса. «Ты мог бы за ним проследить», — попросила она. «Слежу, он тебя разоблачил. Откуда он все знает?» «А у него большие способности, Эл. Даже Вердана уступает ему. Даже ты. Слышишь?» «Вот как? Хоть кому-то она уступает», — пробормотала Эл. «Есть повод не впасть в гордыньку». «Шутишь», — констатировал Геликс. «Вымоталась совершенно. Отключусь не на время», — сказала Анна и отключила связь. Она легла. Тело от напряжения теряло ориентацию, и казалось, что кровать качается. Силы ушли на выдворение Сесса. Пространство вращалось, и она провалилась в сон.